когда напечатаны романы от Гроссмана до Домбровского, воссоздающие внутренний мир, психологию Сталина. Не поздно ли появляется Искандер с его смеховой стихией, анекдотами, байками, апокрифическим вождем, дарящим Сандро исподнее? Да и не кощунство ли это, так заразительно смеяться над тираном перед лицом миллионов погибших? Ведь тиран-то по размаху шекспировский, по крайней мере, так считает Петр Проскурин. Нет, не поздно. И прежде всего потому, что Искандером был избран уникальный жанровый ракурс изображения, скрещение апокрифа с фарсом, мифа с его развенчанием, демифологизацией, эпоса с пародией. В маленьком предисловии к публикации романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» Искандер сказал, что этот трагический роман написан в эпоху фарса. Но и сам Искандер работал над своим собственным романом в эту же самую эпоху. И страх общества, порождавший легенды о великом и мудром, человечном вожде, породивший и до сих пор распространенный наивный или простодушный сталинизм, мифологизированное сознание, Искандер пытался преодолеть при помощи смеха. Общество и было, и во многом еще остается загипнотизированным. В старом доме под кипарисом Искандер, кстати, заметил, что без желания публики быть загипнотизированной гипноз невозможен. Но самое опасное для репутации и воздействия гипнотизера — это смех в зале, тогда его дело безнадежно. Так и со Сталиным. Вместо глубочайшего серьезного анализа Искандер снижает, травестирует образ и отрезвляет загипнотизированных. При этом надо сказать, что мифологизированное сознание не является для Искандера чем-то враждебно посторонним. Нет, им в большой мере обладает даже Сандро, сын старого Хабуга, напрочь лишенного пиетета перед Большеусом. Да, Сандро, который сумел перехитрить вождя, сам до конца не свободен, как и его любимчик Тенгиз, в прошлом работник гаража НКВД, а ныне скромный инспектор ГАИ. К ребятам из охраны лучше него, имеется в виду Сталин, никто не относился. Вот она, где таится загадка популярности и народности вождя. Ревнители чистоты жанра, я думаю, будут гневно клеймить Искандера как злостного нарушителя границ дозволенного. Исследуя наше подобострастие, нашу готовность к услужению, Искандер создает гротескную фигуру, рожденную нашим же апокрифическим сознанием, гротескную фигуру, появившуюся на литературном небосклоне до нашего знакомства с осенью патриарха Маркиса, но, несомненно, с ним перекликающуюся. Смеховая стихия организует искандеровское повествование. Это не просто подтрунивание над тем или иным героем или обнаружение смешных и нелепых черт в той или иной ситуации. Это не острая приправа, добавленная к сюжету. Смех — это источник, начало, порождающий роман. Если народ на площади не смеется, то народ безмолвствует, замечал Бахтин. Народ никогда не разделяет до конца пафоса господствующей правды. Если нации угрожает опасность, он совершает свой долг и спасает нацию, но он никогда не принимает всерьез патриотических лозунгов классового государства. Его патриотизм сохраняет свою трезвую насмешливость в отношении всей патетики господствующей власти и господствующей правды. Смех Искандера в Сандро и Щегема является глубоко оппозиционным по отношению к доказавшим свою беспомощность идеологическим клише и патетическим стереотипам. Роман Искандера, как и народный анекдот, за который давали срок, как и смех Высоцкого, Вампилова, Шукшина, свидетельство непрекращающейся жизни неофициальной культуры, противостоящей официальной, в высшей степени серьезной псевдокультуре, пытавшейся свести смех до резервации на 16-й полосе литгазеты. Фазиль Искандер по ходу романа свободно комментирует свой художественный метод, неторопливо и с улыбкой, объясняя структурные и стилевые особенности повествования. Автор как будто пишет роман на глазах у читателя и, предугадывая, моделируя в сознании его вопросы, в том числе и недоуменные, вступает с ним в терпеливые объяснения, а то и полемику.